33. Прежде чем идти к роте, капитан Морита побежал в свою комнату. Над кроватью висела большая фотография молодой женщины с грустными глазами, нежным цветом лица и пухлыми губами. «Прощай, Мицка. Я знаю, что буду убит и не увижу тебя. Бедная моя, душа моя, цветок мой. Как сложится теперь твоя жизнь и наш сын, наш маленький Юза?» Капитан вытащил из бокового кармана кителя бумажник, осторожно извлек завернутую в бумажку маленькую фотографию, с которой посмотрели на отца смышленые черные глаза мальчика лет 12. С минуту капитан неподвижно смотрел на карточку, потом бережно положил обратно в бумажник, который сунул в карман. Еще раз посмотрел на портрет жены, поклонился ему низко-низко и выбежал из комнаты. Тридцать четыре. Первыми же пулеметными очередями по дому Нобеля, где находился штаб партизан, были убиты начальник штаба Наумов, фельдшер Смирнов и секретарь Черный. Трепицын был тяжело ранен в ногу. Подожженный японцами дом Нобеля ярко осветил черную ночь, искрящийся глубокий снег, темные фигурки наступающих японских солдат. Сухо постукивал пулемет, и изредка сверкали во тьме вспышки ответных выстрелов, растерянных, смертельно перепуганных, заметавшихся по городу партизан. Загорелись другие дома. Раненого, стонущего Трепицына, Фролов, Железин и Нины Лебедева потащили за дворками в соседнюю квартиру Эккерта, доверенного фирмы Нобеля. Жена Эккерта, беременная, белая от ужаса немка, дрожащими руками перевязала стонущего Трепицына. Он лежал на кушетке, сразу осунувшийся, бледный, но все с той же ненавистью и упрямством в серых красивых глазах. «Телефон. Телефон у вас есть?» – хрипло проговорил он, морщась, когда тугой бинт сдавил ему ногу. «Есть, есть», – торопливо ответил Эккерт. «Я позвоню Яков Ивановичу», – сказал Фролов. «В шнырах, товарищу Лапте?» «Я сам», – решительно бросил Трепицын, кривясь от боли. «Тащите меня в кресле». Его подтащили к телефону. «Товарищ Лапта, приказываю тебе немедленно идти в город и вступить в бой с японцами. Ваши лыжники – лучшая часть. Всех убегающих трусов расстреливать немедленно, на месте. Японцев мало, мы постепенно окружим их. Я ранен, но буду руководить боем. Все доноси мне. Предоставляю тебе командовать, как найдешь нужным. Приказываю всех белых гадов, кто сидит в тюрьме, в милиции и на гауптвахте, уничтожить, как только придешь. Нам будет плохо, если японцы освободят гадов и вооружат их. Приказываю торопиться». Так был произнесен смертельный приговор несчастным жителям Николаевска. 35. К моменту выступления японцев состав той камеры, в которой сидел Леонид Сенцов, переменился. Почти все, кого он увидел, когда его привели, были убиты. Полумертвого, истерзанного священника Воецкого куда-то перевели. В камере было человек 50-60, полулюдей, полутрупов. Был здесь похожий на тень, измученный пытками и поркой инженер Комаровский, тот самый, который приветствовал приход большевиков. Инженер Курушин, бухгалтер Вишневский, моторист Прутков, юнкер Адамович, коммерсант Аккерман и другие незнакомые Сенцову люди. Ночью все вскочили, трепещущие, бледные, с расширенными глазами. Прислушались к выстрелам, к пулеметной дроби. Сначала с ужасом, не новые ли это массовые расстрелы. Но систематичность пулеметного огня и многочисленность очагов перестрелки показывали, что в городе идет бой. Тогда в валившихся, напоенных смертельной тоской глазах заискрилась безумная надежда. Неужели спасение? «Японцы!» – зашептали пересохшие губы. «Японцы выступили!» Смотрели друг на друга и верили, хотели, жадно хотели верить, что вот скоро, сейчас, может быть, откроются двери тюрьмы, что придут спасители, что страшные дни, особенно ночи, наполненные избиениями, пытками, смертью, кровью, останутся где-то позади, в далеком прошлом, как кошмар, как сатанинское наваждение. В тюрьме По коридорам забегали партизаны, заговорили беспокойно, тревожно, испуганно. Перекликались растерянно, звонили по телефону, что-то приказывали друг другу, матерились. Об арестованных как будто забыли, будя в их душе с каждой минутой все большую радость. Но уже под утро эта радость снова сменилась ужасом. Скрипя сапогами по укатанному снегу, во двор тюрьмы торопливо вошел большой отряд. Коридоры наполнились грохотом многочисленных шагов, стуком прикладов, грубыми пьяными голосами. Кто-то властно распоряжался, кричал, ругался. Потом прошел по коридору, крича в глазки камер. «Ну что, гады, обрадовались? Японцев ждете, я вам покажу японцев. Всех укоцаем!» «Лапта!» – смертельным шепотом прошуршала по всем камерам. «Главный палач!» «Выводи!» – наполнил коридор все тот же властный голос. Заскрипели двери сразу нескольких камер. «А ну, выходи, гады! Товарищ, пусть все скидывают до белья! Пригодится одежда трудовому народу! Скидывай, скидывай, сволочи! Все скидывай! Вяжи веревкой!» Из коридора неслись крики, плач, мольба, удары, матерная ругань. Леонид забился в угол камеры, закрыл глаза, зажал уши руками. Вокруг него было тяжелое дыхание насмерть перепуганных людей. Кто-то рыдал, трое лежали в обмороке, некоторые молились, встав на колени. Два брата Немчиновы слились в прощальном поцелуе. Кто-то зло шепнул инженеру Комаровскому. «Поверили. Впустили в город. Видите теперь, господин социалист, что такое наш добрый народ, богоносец? Эх, пропали мы из-за ваших бредней». «Оставьте его», — сказал Курушин. «Что там говорить на пороге смерти? Вы только посмотрите на него. Это же ведь уже не человек, а труп». С грохотом и шумом людей, как баранов, повели во двор. До обостренного слуха оставшихся донеслись крики смертельной боли, грубая ругань, глухие удары, негромкие голоса. «Эй, гада! Ну смотри, живучий какой!» «Здесь же, во дворе, господи, господи!» — хрипел кто-то рядом с Леонидом. «Не стреляют штыками, прикладами!» — шелестело по камере. «Сейчас ведь и за нами придут!» В камере нельзя было всем сесть. Но стоять не мог никто. От ужаса, от предсмертной слабости в углу холодел труп какого-то старика, умершего от разрыва сердца. «Господи, боже мой!» – истерически рыдал Вишневский. «Ты видишь все? Да что же это? Что же это? Что же это?» 36. Их час еще не пришел в эту страшную ночь. Еще сутки мучились они, слыша, как убивают людей во дворе тюрьмы, систематически, холодно, спокойно. Как бьют скот на бойне, как бьют колотушками киту во время осеннего хода на Амуре, когда обалделая рыба наполняет заездки, и ее нужно глушить, чтобы она не выскочила за борт кунгасов. В городе шел бой, то приближаясь, то удаляясь от тюрьмы, воскрешая и снова туша надежды на спасение. Приходили пьяные, озверелые партизаны, кричали заключенным, что дело японцев проиграно, что больше их часть перебита, что теперь все белые гады будут уничтожены. Целый день пороли и убивали во дворе. Но ту камеру, в которой сидел Леонид, почему-то не трогали, словно забыли о ней. Но не забыли. Ночью опять грохот сапог и прикладов наполнил коридор. Опять ругань, команда, дикий вой избиваемых. Наконец, как громовые удары, застучали приклады у самой двери камеры. Заскрипел замок, дверь распахнулась. «Выходи! Товарищ Лапта, а по списку проверить не надо?» «Да какой тебе список? Список? Комаровский тут?» Еле прошелестел слабый голос. «Здесь». «А, ну да, это самая камера. Выходи все!» Покорно, без слов, без мольбы, только тяжело дыша, выходили все, один за другим. Как тени уже, как призраки людей, а не люди. «Снимай одежду, кто не раздет. У кого кольца, золотые кресты, сымай, да поживей. Некогда с вами. И носки сымай!» Леонид автоматически стал раздеваться. Мелькнула мысль броситься перед этими людьми на колени, умолять о пощаде, сказать, что он еще совсем юн, что ничего еще не видел в своей такой короткой жизни, что совсем он не враг народа, что ничего так недорого ему, как народ, как необъятная и прекрасная его родина Россия. Но затуманенными от слез глазами взглянул он на эти пьяные тупые лица, бледные от злобы, ожесточения и еще чего-то, как будто от ужаса перед тем, что предстоит сейчас сделать, и покорно и молча протянул руки навстречу веревке, которую уже держал наготове партизан. «Руки назад! Заворачивай назад, дура!» – буркнул партизан, искусственно разжигая в себе злобу. «Я не могу. Рука у меня ранена», – прошептал Леонид. «А, ранена! Это ты, Сенцов, гаденыш, наших бил!» – закричал партизан. И с такой силой завернул Леониду назад руки, что юноша закричал от боли. «Ничего, недолго терпеть!» Почему-то партизан все-таки не связал Леонида. Покачиваясь на дрожащих ногах, как сквозь туман, увидел Леонид, как связывали других его товарищей, как некоторых приводили в чувство ударами и холодной водой, как вместе с кожей и мясом сорвал один партизан кольцо с пальца толстого еврея-коммерсанта. Леонид стоял босыми ногами на ледяном полу, и одной из последних его мыслей было опасение простудиться. Потом он пошел к выходу, туда, где ждала смерть, в которую он не мог верить даже в эту страшную минуту. Трясясь от плача, он еще успел увидеть плохо освещенный двор, шеренги вооруженных молчаливых людей, его толкнули вперед босыми ногами на снег. К Леониду подбежали сразу несколько человек с винтовками наперевес. Он не успел даже вскрикнуть. Через 20 минут все было кончено. Ни стона, ни вздоха, не слышал больше этот страшный двор. «Подводы приехали?» – начальственным баритоном спросила одна из темных фигур. «Убрать падль на Амур, к прорубям. Фу, вот сколько гадов. Товарищ Фролов, как думаешь, если бы сейчас спиртяги дернуть, а? Пойдем». Тридцать семь. Леонид открыл глаза и протяжно застонал. Первое, что он увидел, это были мириады звезд, ярких, сверкающих на темно-синем бархате неба. Луна белела где-то сбоку, холодным, мертвенным светом. Леонид повернул к ней голову и почувствовал страшную боль в нескольких местах тела. И вдруг сразу, словно молния, встал перед ним коридор, дорога туда, темный двор, темные фигуры. Он вскрикнул, как будто снова шел туда, навстречу этим людям. Потрясающий озноб охватил его. Он протянул руку, попал в снег, во что-то мокрое, приподнялся. Скрипя зубами от боли, повернул голову направо, налево. Направо была снежная равнина, Амур. На берегу поблескивали окна домов. Налево, налево, высоко громоздясь, была гора тел. Леонид впился в нее безумными глазами. При свете луны он хорошо узнал многих, многих в этой страшной груди тел. Узнал со свернутой на сторону челюстью инженера Комаровского, исколотого штыками Вишневского, залитого кровью Немчинова, владельца катеров Назарова, который почти стоял на трупах с выколотыми глазами и смеющимся лицом. Леонид застонал от боли, но поднялся на ноги. На нем были только старенькие суконные брюки, на которые партизаны не польстились, и нижняя рубашка, совершенно мокрая от крови. Его трясло так, что зубы стучали и лязгали, а все тело сводило, как в судорогах. Он ощупал себя. Ниже правого легкого сбоку его пальцы уткнулись в глубокую маленькую рану. «Штык», – странно спокойно подумал он. По затылку текла кровь. Он ощупал голову и попал в сгустки крови. Видимо, ударили прикладом. Больше ран не было. Как будто несерьезно. Только бы не замерзнуть. Инстинкт самосохранения повернул его к берегу, к огонькам домов, к теплу. Там отец, мать, сестры. Боже мой, если бы только добраться до них. Он стал ориентироваться по домам, по пристаням, складам. Нет, до дома далеко. Нужно пересечь весь город. но хоть до первого дома, до тепла, до спасения. Он побрел по снегу, охая, приседая и снова поднимаясь и бредя. Жить, жить, жить. Он чувствовал, как немеют пальцы на ногах, проваливающихся в глубокий снег, как замерзает кровь на затылке. Он нагибался, оттер босые ноги, притоптывал ими, вскрикивал от боли в боку, забыв об осторожности, забыв, что на берегу бродят партизаны. Он наметил себе ближний дом и решил, что рискнет войти в него, чтобы там не ждало. Он чувствовал, что долго идти не сможет. Спотыкаясь, падая, останавливаясь, чтобы потереть снегом замерзающие пальцы ног, он шел до берега около часа. С трудом поднялся по наезженной скользкой дороге к первому освещенному дому. Подошел к окну, заглянул. Окно было покрыто звездочками снега и льдом. Ничего не было ни видно, ни слышно. Леонид почувствовал, что сейчас упадет. Он постучал в стекло, сначала робко, потом сильнее. Выпуская клубы пара, открылась дверь. Вышел высокий человек. «Кто такой? Чего нужно?» «Помогите», — слабо простонал Леонид. «Я ранен». «Ранен? А кто таков? Откуда? Да ты пошел без одежи!» «Пустите в дом, я замерзаю». «Ну, идем, идем. Вот беда-то». Человек помог Леониду подняться на крыльцо, войти в дом. Живительным, одуряющим теплом обдало юношу. Он почувствовал, что снова на пороге жизни и радостно улыбнулся навстречу теплу и яркому свету электрической лампы. Из-за большого стола вскочили трое, и Леонид понял, что погиб. Все трое вооружены револьверами, один был с красным бантом. «Ты кто такой?» – с удивлением сказал один из них, бородатый, добродушного вида. «Самура, что ли? Не добили?» «Самура», – прошептал Леонид. «Надо доложить в штаб», – сказал приведший Леонида. «Ты чей будешь-то? От Кедова? Я сейчас позвоню товарищу Фролову». «Я Сенцов, реалист. Ни за что меня взяли». «А, Николай Иванович, сынок?» «Ничего, человек», — сказал бородатый. «Я его хорошо знаю. Надо перевязать мальчонку». «Ишь, как его разделали. Товарищи, давай-ка индивидуальный пакет». «А в штаб позвонить надо», — упрямо повторил тот, кто первый увидел Леонида. «Мало ли что. Мы же не знаем за что. Может быть, за дело. Я скажу Фролову». Он ушел. Стонущего, плачущего Леонида перевязали, надели на него шинель, дали несколько глотков водки, усадили к печке. «Как же это так?» – бормотал сокрушенно бородатый партизан. «Вот разделали. Надо Николаю Ивановичу сообщить. Хороший он человек. Я у него на рыбалке служил в 16-м годе. Правильный хозяин. Вот в штабе справится, и домой тебя отвезем». Минут через 20 под окном захрустел снег. Громко стуча сапогами, вошли трое. «Который? Этот? Это про него товарищ Фролову звонили?» Подошел к Леониду маленький, коренастый человек в кожаной меховой куртке. «А ну-ка идем, живучий гад!» «Товарищ», – заговорил бородатый партизан, – «это Николай Иванович, сынок. Сенцов, их папаша, завсегда за народ стояли. Пожалеть бы надо. Он как мальчонку-то разделали». «Поменьше разговоров, борода!» – крикнул человек в кожаном. «Меня прислал Фролов по личному приказу товарища Трепицына. В городе идет бой, советская власть в смертельной опасности, а ты про пощад плетешь. Смотри, борода, как бы самому на Амур не прогуляться. Ты какого полка?» «Я из артиллерии, товарищ», – вдруг побелел бородатый партизан. «Из шныраха». «Я ведь ничего, товарищ, я только того, мальчонку жалко. А насчет советской власти я первый сторонник». «Тот-то, что первый. Не последний ли? Ну-ка, пойдем». Подталкивая Леонида, все трое новоприбывших вышли из дома. «Ну, дела...» — покрутил головой бородатый партизан и посмотрел на своих товарищей, ища сочувствия. «Это все Фролов работает». Но те угрюмо отвернулись и неподвижно смотрели по сторонам. Бородач скрутил цигарку, закурил. Гулко прозвучали с реки два выстрела. «Кончили мальчонку», – пробормотал уже ни на кого не глядя бородатый партизан и перекрестился. «Царствие ему небесное». 38. Утром бородатый партизан кружным путем, минуя очаги затихающего боя с японцами, пробрался к Сенцову, вызвал Николая Ивановича во двор и все рассказал ему о смерти сына. рассказав, что Фролов приказал добить Леонида. Горько рыдал Николай Иванович, уткнувшись в овчинный полушубок партизана. «Ничего не скажу жене», — выдавил наконец из себя Николай Иванович. «Пусть надеется, что жив еще наш бедный Леня. Мальчик мой золотой, ненаглядный. Замучили, убили как собаку. Хоть бы уж сразу, а то двойную муку принял. Воскрес и снова. Спасибо вам, товарищ. Как вас забыл, Хромов. В 16-м году у вас на рыбалке служил. Еще вы мне 10 кулей соль подарили и муки. Ну, спасибо. Спасибо тебе, дорогой. Хоть знаю теперь, что нечего мне ждать. Не вернется мой сынок». Николай Иванович поплакал, подумал, потом сказал почти шепотом, оглядываясь, словно кто-то в огромном дворе мог его услышать. «Родной мой, а нельзя ли как-нибудь к тому месту пробраться, хоть бы схоронить его так, чтобы знать, где тело, а?» Он заискивающе с мольбой смотрел на партизана. «Если там на расходы нужно, или табаку, хлеба, водки, я ж с удовольствием». Бородач с сомнением покачал головой. «Ну, трудно. Сторожат, сволочь. Опасно. Накроют. И вас прикончат, да и меня могут. Утрепиться на разговор короткий, раз и на Амур». Он подумал, посмотрел на заплаканное лицо Николая Ивановича. «Ну ладно, попробуем. Ночью. Да только вы не боитесь. Там на Амуре такое увидите. Не приведи Господь. Вечером зайду к вам. Пока». 39. Снова луна и посеребренная ее светом сверкающая скатерть Амура с раскинутыми там и сям торчащими льдинами. И тут, и там темные горы трупов, и около этих гор согбенные фигуры мужчин, женщин, родственники убитых, ищущие своих. Опасливые взгляды на берег, где рыщут партизаны, слезы, рыдания. «Черт их знает, где они мальчонку-то прикончили», – тихо бормотал Хромов, идя впереди Николая Ивановича. «Поди, до кучи-то не довели, отдельно, где лежит, ближе к берегу. А может, и в куче. Вон, пойдем к той». Хромов уверенно зашагал к темной бесформенной массе на снегу. Николай Иванович подошел к трупам и почувствовал, как зашевелились у него волосы и закружилась голова. Но оторваться от этой картины не мог. Увидел искаженные предсмертной мукой лица, проломленные черепа, распоротые животы, вываливающиеся внутренности. Узнал жену рыбопромышленника Люри, в доме которых иногда бывал. Она лежала совершенно голая, с простреленной головой, густо покрытая штыковыми ранами. Узнал изуродованного инженера Курушина, машинистку земства, веселую, бойкую Плужникову, владельца бани Квасова и его дочь Настеньку, служащую земства. Почти все женщины были голые, с ужасными, издевательскими ранами. У одной на распоротом животе лежал выкидыш. Николай Иванович смотрел на эту огромную груду неподвижных тел, еще некогда бывших живыми, полными сил людьми, веселыми, смеющимися, думающими, любящими, и чувствовал, как истерический, сумасшедший клубок смеха готов вырваться из его горла. «Диктатура пролетариата», – прошептал он, улыбаясь, сжимая в смертельной тоске ледяные пальцы. «Отдать всю жизнь мечте об этом царстве, об этом рае. Да один мой мальчик дороже мне всех этих проклятых бредней». «Чего это вы?» — оглянулся на бормотавшего Николая Ивановича Хромов. «Да это я ничего. Так». «Нет, не здесь, видимо», — озабоченно сказал Хромов. «Пойдем ближе к берегу. Видно, лень была тащить сюда. Там укоцали. Пойдем». От берега показалась большая темная галдящая толпа. Над ней торчали, колыхались багры, шесты. «Плохо, плохо, Николай Иванович. Это китайцев гонят. Трупы в пролубь сбрасывать. Партизаны с ними. Теперь шабаш. Не позволят искать. Еще подстрелят. Пошли на берег, да поживее. Не судьба, значит, мальчонку вашего найти. Где уж? Вон их сколько навалено. Пойдем, пойдем». Так и не нашел. Не посмотрел никогда в стеклянные глаза сына Николай Иванович. 40. Кончился неравный, безнадежный бой горсти храбрых людей со зверелой, потерявшей человеческий облик, многотысячной толпой, спаянной воедино жаждой крови, насилия, грабежей и боязнью ответить за все, если победят японцы. Воодушевляла на бой круговая порука, каторжный неписанный закон. Отвечать так всем. Затихли стоны и крики истерзанных, замученных, раздетых догола мирных японцев. Всех этих прачек, парикмахеров, ювелиров, мелких торговцев, их жен и детей. Застыли разбросанные в веселом квартале многочисленные трупы японок-проституток. Сгорели трупы консула Исиды, его жены, детей. Исчезли сотни трупов русских, сброшенных теперь в проруби. Все кончилось. Партизаны торжествовали победу. А на углу двух улиц у забора, залитой кровью, умирал капитан Марита. Партизаны обыскали его, взяли бумажник, перерыли все в нем, нашли карточку мальчика с черными глазами и бросили ее так, что случайно прислонилась она к забору. И словно живые следили теперь детские глаза, как смерть медленно тушила жизнь в этом истерзанном теле. И именно в это самое время, в далеком от Николаевска Дбоши, на берегу Японского Средиземного моря, в крошечном домике, из которого открывался ослепительный вид на игрушечные островки, разбросанные среди темно-синей воды, маленькая японочка в вишневом кимоно с печальными глазами и фарфоровым личиком подвела черноглазого мальчика к портрету отца, висящего на стене. Отец был в полной военной форме, выглядел грозно, но глаза у него были добрые. «Скоро весна, зацветет сакура, и твой отец вернется, Юза», сказала маленькая японочка. «Он много тогда расскажет нам об этих русских, среди которых он сейчас живет». «Да, я знаю», — сказал мальчик. «В Николаевске. Я нашел на карте». «Но давно, давно ничего нет от него. Говорили, что там опасно, что там большевики. Там много-много снега и очень холодно. И люди там злые». Она печально улыбнулась и погладила мальчика по низко стриженной голове. «Ты никогда не будешь военным, Юза. Не уедешь от матери. Не будешь волновать меня. Правда, Юза?» «Нет, буду. Только я хочу во флот. Ездить по морям, по разным странам. Я хочу быть адмиралом, как Тога». Мать улыбнулась. Потом подошла к окну, выходящему на море, к волшебным островкам среди моря. Прислонилась к раме, задумалась, следя за струйкой дыма от пароходика вдали среди островков. Смотрела в море, то улыбалась, то вытирала слезы. Почему от него ничего нет? 41. Однажды, в начале мая, когда полностью уже царствовали партизаны в Николаевске и делали все, что хотели, пришли двое к Николаю Ивановичу Сенцову. К этому времени все уже забрали в доме Сенцовых, что можно было взять и увезти по каким-то штабам, комиссариатам, а самих хозяев выгнали в сарай во дворе. В доме уже поместили два взвода китайцев-партизан. Двое, один из них белокурый, веселый, с голубыми глазами, постучался для вида в дверь сарая, толкнул ее. «Здравствуйте, гражданин Сенцов», — сказал белокурый. «Не ждали? Помните, я к вам заходил за сыном вашим? Фамилия моя Фролов. Опять мы к вам. Просит вас на допросика. Потому сообщили в штаб, что вы недовольны народным судом и приговором об вашем сыне». Задрожали губы у Николая Ивановича. «Суд? Когда же был суд? Никакого суда не было. Взяли и убили. Вы, товарищ Фролов, и приказали добить. Я все знаю. Коля, я тебя умоляю, быстро заговорила, схватив мужа за плечо, Анна Алексеевна. Пощади нас всех, пощади детей, себя, Коля! Она беспомощно, судорожно зарыдала перед новой бедой. «Вот там, в комиссии, ваше неудовольствие и заявите», – улыбнулся Фролов. «И еще дело есть. Дочку вашу тоже на допрос просят. Тамара Сенцова. Пожалуйте, барышня!» Он улыбнулся помертвевшей Тамаре, которая сидела в углу сарая около чугунной печки, и что-то рассказывала при входе партизан сестренкам Оле и Наде. «Нет, не пущу!» – истерически закричала Анна Алексеевна. «Дочь не отпущу! Ни за что! Ребенок она!» «Знаю я, зачем вам она? Мало сына, мало мужа, еще ребенка испоганить хотите? Не отдам!» «Ну вы это, мадам, полегче!» – уже сумрачно сказал Фролов. «Мы никого не поганим. Раз зовут, надо идти. Вы чей?» «Ничего ей не сделают, вернут вам живую. Ну, собирайтесь, одевайтесь, барышня». Анна Алексеевна пошла было к Тамаре, но вдруг медленно повалилась на пол. «А черт!» – сплюнул Фролов. «Ну, ладно, барышня, вы пока останетесь, помогите мамаше. Но завтра, не позже 4 часов, вы должны быть в штабе, спросить Фролова. Если не придете, папаша ответит. Поняли? Ну а вы марш!» Перецеловавшись со всеми детьми, поцеловав в лоб бесчувственную Анну Алексеевну, Николай Иванович поправил пенсне на носу и твердыми шагами вышел из сарая. Его проводил истерический плач дочерей, но он даже не сморщился. После той ледяной и страшной ночи на льду Амура его душа словно окаменела и ничем уже не могла отвечать, кроме вялого пассивного протеста. 42. «Ну вот ты хорошо, что пришли!» Фролов был искренне обрадован. Девушка ему очень нравилась. «Посидим, побалакаем, снимайте-ка пальто, шапочку!» Он торопливо снял шубку и усадил Тамару в мягкое кресло. Сам сел рядом. Ласково смотрел на нее. Белая от волнения, с дрожащими губами и мокрыми глазами, она беспомощно опустила плечи и вздрагивала при каждом шуме в соседней комнате. У нее были темно-карие, почти черные глаза, русые косы, закрученные на голове, правильный тонкий нос, чуть покрытый веснушками, отчего все ее лицо было особенно милым. Пухлые детские губы, маленькие уши с крошечными золотыми серьгами. На ней было скромное темно-синее платье с белым воротничком, туфельки почти без каблуков, толстые шерстяные чулки. Еще много детского было в этой стройной девушке, но голубые наглые глаза Фролова видели и другое. Сочную закругленность стана, бессознательную грациозность почти сформировавшейся женщины. «Вы не бойтесь, Тамара», – говорил Фролов. «Здесь вас никто не тронет. Здесь я хозяин. Что скажу, то и будет. И вас прошу об этом помнить». «Отпустите моего отца», – девушка умоляюще протянула к нему руки. «Подождите, подождите. Об этом разговор дальше будет. Вы мне вот что скажите. Вы вино пьете?» «Нет, нет, не надо». С ужасом воскликнула девушка и вскочила с кресла. «Сидите!» – властно бросил Фролов, и она покорно заняла прежнюю позицию на краешке кресла. «Чего это вы боитесь? Разве я такой страшный?» «Нет, не страшный», – прошептала Тамара. «Я верю, что вы не сделаете ничего дурного отцу и всем нам. У нас и так уже брат погиб». «Ну, конечно. Плохого вам не сделаю. Вот поболтаем, вина выпьем. Я вас отпущу. Сколько вам лет?» 16. «Пора уж замуж. Жениха имеете?» «Нет», – потупилась Тамара. «Я еще гимназии не окончила. У нас никаких занятий сейчас нет из-за событий». «Ну, успеете. Сейчас не до занятий. Так выпьем вина». «Нет, нет, ради бога». «Ну, как хотите. А я выпью. Мы с Люри реквизировали все вино. Хорошие штучки». Он ушел в соседнюю комнату и вернулся с бутылками. Простыми граненными стаканами и большой вазой с конфетами и фруктами. «Кушайте». Он налил себе полный стакан рому и в два приема выпил. Налил второй, Тамаре налил полстакана малаги. «Пейте, очень вкусно!» Тамара не притронулась ни к чему. Фролов выпил рому, налил еще. Голубые глаза его как-то сузились, заблестели. Фролов подсел к Тамаре и взял ее маленькую холодную руку в свои сильные горячие пальцы. На мизинце ее левой руки было колечко с кроваво-красным рубином в форме сердца, а право было из мягкого гнущегося золота. Фролов снял кольцо, повертел перед глазами, рассмотрел. Хорошее колечко. Дорогое?» «Да, это из самородка», — ответила тихо Тамара. «И камень дорогой, рубин. Отец мне в прошлом году подарил, когда я в 7-й класс перешла. Вот тут видите число 5/6/1919. Это очень дорогой подарок для меня. Но если хотите, возьмите себе кольцо. Только отпустите». Фролов снова надел кольцо на крошечный мизинец и засмеялся. «Нет, Тамарчик, носите его на здоровье. Мне не нужно. У меня этих колец и разных штучек целый чемоданчик. Захотите, ваше будет. Вы не бойтесь. Будьте со мной ласковы, и все будет хорошо. Разве это такой страшный? Меня девушки завсегда любили. За русые кудри, за веселый нрав, за силу. Вы не смотрите, что я вам по образованности не пара. Сейчас другие времена. Вы из буржуев, а буржуи должны за честь считать с нами водиться. Наш взяла, наш победа. Где вам против народа идти? Вы теперь на нас должны служить. А кто не захочет, тогда... вы сами знаете. Амур широк, воды много». Он совсем близко нагнулся к ней, заглядывая в ее помертвевшие глаза. «Нравитесь вы мне очень. Я давно вас заметил, когда еще за братом вашим приходили. Глаза у вас очень черные. Выходите за меня замуж. По-советски, без попов. У нас это очень непросто». Боже мой, прошептала Тамара. «Нет, нет, не хочу я замуж. Пожалейте меня. Я еще девочка». «Бога своего ты оставь в стороне», зло сказал Фролов, которого задело отвращение на ее лице. «Бог тут ни при чем. И не девочка ты совсем, а вполне годишься». Он вдруг грубо схватил ее, обнял. Она страшным усилием вырвалась из его рук, отскочила к двери. Фролов остался сидеть. Когда же она взялась за ручку двери, он сказал сквозь зубы. «Ну, как хочешь, насильно, мил, не будешь. Только помни, что отца больше не увидишь. От тебя зависит, спасти или нет». Бессильно упали девичьи руки вдоль дрожащего тела. Тамара зарыдала. «Боже мой, боже мой!» Фролов вскочил, подбежал к ней. «И за твою жизнь я ручаться не смогу. Сейчас наши шпаны много по городу шатается. Придут, возьмут, изнасильничают. По рукам пойдешь, а потом убьют. Ты думаешь, девок жалеют? Вот, иди-ка сюда». Он с силой дернул ее за руку, да так, что она чуть не упала, и подвел к окну на улицу. «Смотри». Полными слез глазами взглянула девушка во двор штаба. Выводили очередную партию, человек 20. Тамара видела связанных стариков, женщин, детей. Узнала многих, увидела двух соучениц-гимназисток и молоденькую горничную из знакомого дома. Многие плакали, кричали. Партизаны ходили вокруг и подгоняли, подстегивали плетьми и нагайками. Партию повели со двора. Видела? На Амур потащили. Заездки городить. Ты чё это? Тамара всплеснула руками и рухнула на пол. Фролов схватил ее, легко поднял, широко шагая, отнес в соседнюю комнату и осторожно положил на софу. Крикнул на нескольких партизан, пивших спирт. «Ну вы-ка, выметывайтесь! Да если кто спросит Фролова, скажите, что ушел по городу объезд делать!» Посмеиваясь, партизаны вышли из комнаты. Фролов закрыл за ними дверь и набросил крючок. 43. Часа через полтора Фролов вышел к партизанам. «С законным браком!» – насмешливо процедил маленький мужичонка в лаковых сапогах. «Ну как? Честная?» «Честная», – улыбнулся Фролов. «То-то! А то мы двух ентих гимназисток, нечестных, на Амур отправили. Товарищ Морозов приказал. Они его обманули. Сказали, что честные». Осерчал очень. «Буржуазные, — говорит, — гадюки. Обманывать, — говорит, — трудовой народ». Шибко осерчал. «Ну, а енту? Тоже на Амур». «Ты, отче сморчок», — взял мужичонку за нос и крепко до слез сдавил Фролов. «Это моя жена будет. Она мне полюбилась. Хорошая. А потому ты мне за нее отвечаешь. Если кто к ней полезет, пулю в лоб. Скажи, что Фролов приказал. Ежели прозеваешь или что, измочалю, живым сожгу, по косточкам разберу. Понял?» 44. Зашевелился, полопался, прошел лед. Унесло его в море. Река заблестела, заиграла. Кое-где на высоких сопках по правому берегу Амура как будто зазеленела напротив Николаевска травка. Повеяло теплом весной, хотя еще лежал по сопкам снег, с тех сторон, которых не хватало своей огненной рукой солнца. Забеспокоился партизанский штаб. В Татарском проливе видели дымки, должны японские военные суда. Нужно было уходить, бежать, пока не настигла рука Немезиды. Тряпицын начал подготовку к эвакуации на Кирби. А пока что в городе царствовал ужас. Избиения продолжались. Людей, как баранов, выводили на Амур, сажали в баржи, в кунгасы, вывозили на середину Амура. И здесь кололи штыками, рубили шашками, топорами, били по голове колотушками для рыбы и сбрасывали в воду. Каждый обыватель считал себя обреченным. Избивались сотнями. Днем, ночью врачам, фельдшерам, аптекарям не давали прохода. «Дайте яду! Умоляю, яду!» В тюрьме перебили пленных японцев. Ночью перебили там же и русских. Но тюрьма снова наполнилась. Людей жгли, топили, резали, пороли, кромсали, отсекали живым руки и ноги, вбивали гвозди. В казармы взяли девушек-гимнасток, изнасиловали и большинство убили. По распоряжению Нины Лебедевой выдавали из тюрьмы женщин и девушек партизанам на потеху. Ловили женщин по городу, предъявляли мандаты и уводили женщин к себе в казармы. А потом на Амур. Убивали детей, привязывали одной женщине четверых ее малых детей по одному к каждой руке и ноге и топили всех пятерых. Били детей из того соображения, что мало молока и кормить их нечем. И кроме того, с детьми будет трудно в тайге во время отступления Кирби. Тряпицын сказал, что оставит японцам пустыню, без жилищ и без людей. Город замер, видя, что пришел последний час, и пощады никому не будет. 45. Сидя на гауптвахте, Николай Иванович знал от стражи, что творится в городе. Он узнал, что перебиты его друзья Налетовы, отец, мать и сын 20 лет. знал, что погибла вся семья Райценных, включая девочку 9 лет. Старшая из дочерей Райцена была изнасилована партизаном Рыжовым, а на следующий день ее заставили петь в партизанском театре. Она погибла вместе со всей семьей. Узнал, что погибли трое из семьи Нетубских, мать и 2 дочери. Многое другое услышал Николай Иванович, отчего раньше пришел бы в ужас. Не пришел в ужас теперь и от того, что камера, в которой сидел, была забрызгана по стенам кровью. Лужи застывшей, гниющей, но еще липкой крови были и на полу. Николаю Ивановичу теперь было все равно. Он понимал, что обречен, и хотел только, чтобы все совершилось скорее. И еще было желание, не очень острое, к его собственному удивлению, увидеть в последний раз семью. Но он понимал, что это невозможно. Знал, что никогда ему не увидеть ни Анны Алексеевны, ни Тамары, ни Оли, ни Нади. За ним и за другими пришли ночью, связали руки, с ругательствами вывели во двор, потом целой партией, как баранов, повели на Амур. На берегу к нему подошел партизан, высокий и крепкий человек, от которого сильно несло спиртом. «Золотые очки-то!» – ткнул он пальцем в пенсне Николая Ивановича. «А право золотая». «Скидавай!» Николай Иванович снял пенсне, покорно протянул партизану. Тот сунул стекла в карман армяка. «Ну, иди!» Ничего не видящий, натыкающийся на других обреченных Николай Иванович совершенно спокойно взошел на баржу и только подумал, когда получил подгоняющий удар по спине толстой резиной, диктатура пролетариата. Там, на середине Амура, под яркими звездами, мерцающими в бездонной синей глубине неба, покорно, как и все, получил очередной равнодушный удар колотушкой по голове и, потеряв сознание, упал в воду. 46. «Товарищ Морозов, — гневно говорил в трубку телефона Фролов, — я же просил Сенцова не убивать! Это же отец моей жены! Сволочь ты, товарищ Морозов, слов не держишь!» «Да кто их там разберет? — отвечал ленивый и равнодушно Морозов. — Я звонил на гауптвахту, говорил. А шпана его ночью прихватила заодно со всеми. Надо будет кое-кого там выпороть, чтоб приказы слушали. Да вам чего, товарищ Фролов, жалко, что ли? Меньше возни без папаши. На кой он вам черт? Дочка есть, да и ладно». «Так-то оно так», — протянул Фролов. «Неудобно как-то, обещал ведь». «А вы соврите, скажите ей, что папашу уже в Керби увезли, или скажите, что он сбежал в тайгу, вот и все». Фролов раздраженно повесил трубку телефона. 46. «Ты поедешь со мной в Керби?» – говорил Фролов Тамаре. «Отец твой убежал в тайгу, где его найдешь? Мать и сестер уже увезли вместе со всей эвакуацией, там, может, встретитесь. А здесь оставаться нельзя. Скоро японцы придут». Раздавленная, осунувшаяся, с провалившимися глазами девушка смотрела на него с ужасом. «Это неправда», – слабо сказала она, и слезы ручьем полились по ее щекам. «Вы неправду говорите. Вы не хотите мне помочь найти своих. Вы зверь. Я чувствую, что папа убит. А мама? Где она? Боже мой, убейте меня. Я прошу вас. Я... не хочу больше жить. Не хочу никуда ехать. Что вы со мной сделали? Что вы со мной сделали? Убейте меня. Все равно я отравлюсь». «Не отравишься», — почти весело сказал Фролов. «Не реви. Поедешь со мной в Керби, а там двинем в Москву. Я тебя не брошу. Полюбил тебя, ей-богу, и ты меня полюбишь. Мы с тобой молодые, весь свет еще завоюем. Вот увидишь. Учиться будешь. Советской власти поможем строить новый порядок. Ты не хнышь. Что прошло, то прошло. Теперь начинается новая жизнь». 48. 27 мая бородатый партизан Хромов, который водил Николая Ивановича искать труп сына, узнал, что город будет сожжен, а все жители, которые еще не выехали в Керби, обречены на поголовное истребление. «Как же это так? Всех?» – недоуменно покрутил головой Хромов. «А женщины? А ребятишки?» «Всех, товарищ Трепицын, велел кончить», – ответил ему сумрачно партизан, передавший страшную новость. «Куда их, через тайгу, что ли, переть? Только мешать будут. Все равно сдохнут по дороге». «Ну-ну», – пробормотал в бороду Хромов, но ничего не сказал, приученный теперь к тому, что нужно держать язык за зубами. Свернув цигарку, закурил, задумался. Не выходили у него из головы Сенцовы. Бывал у них несколько раз, угощал его Николай Иванович, пока было чем. А потом, когда отняли у Сенцовых все, то наоборот, он угощал их. Носил им мясо, хлеб, сахар, крупу. Жалко ему было эту семью. Помнил, крепко помнил, что хорошо относился Николай Иванович к своим рабочим. И жилось ему не лучше, чем у других владельцев рыбалок. «Пойду, проведаю. Давно не был», – решил он. Докурил цигарку и не спеша пошел к Сенцовым. Захватил кулек с продуктами. По дороге видел, как гнали на Амур очередную партию обреченных, человек 40. Узнал одного приказчика из магазина и еще знакомого рабочего. Оба были связаны, у обоих на лицах были следы жестокого избиения. Шла, спотыкаясь, пожилая женщина. Она не была связана и несла на руках мальчика лет 3-4. Хромов неодобрительно покачал головой. И когда увидел посреди двора одного дома труп полураздетого старика с торчащей к небу седой бородой, снова промычал. «Ну-ну». Встретил знакомого партизана, который вел лошадь, впряженную в телегу. На телеге были банки с керосином. «Здорово, Алеш. Что, керосином торговать стал? Куда столько?» «Не то», ухмыльнулся партизан. «Люминацию японцам устроим. Керосин по домам развожу. Каждому дому. Завтра весь Николаевск...» Он смачно выругался. Хромов снова покачал головой. Анна Алексеевна порывисто бросилась к нему. С тоской, с надеждой, со слезами в глазах. «Где он? Где Тамара? Что с ними?» «Кто? Что? Да вы про кого?» «Ах, да вы не знаете, Хромов», – бросила руки вниз Анна Алексеевна. «Вы давно у нас не были. Увели. Увели Николая Ивановича и Тамарочку. Давно уже увели. Фролов их забрал. Одна я осталась с младшими. Где они, Хромов? Чует мое сердце беду. Вы бы узнали. Может, и нет уже моих дорогих на свете. Может, Тамарочку, родненькую мою, истерзали, замучили. Как я могу узнать? Что я могу сделать? Пойти куда? В штаб? Так девочек не могу бросить». «Вот оно что!» – сумрачно бросил Хромов. «В мага меня посылали, уезжал я. Вот и не знаю ничего. Узнать можно попробовать. Это можно. Значит, Фролов забрал? Вот гад». Он свернул цигарку, задымил, подумал, не глядя на Анну Алексеевну, потом заговорил. «Фролов, значит, забрал. Этот самый гад и Ленечку велел добить. Я знаю это. По телефону приказал. При мне было. От этого жалости не жди. А какой он из себя?» Анна Алексеевна плача рассказала. «Ну вот он самый, Фролов. Дубина такая здоровая, волосы белые. Так и сказал. Фролов! Ну, Анна Алексеевна, тогда надежды мало, что живы ваши, коль к нему попали. Зверь-человек». Анна Алексеевна рыдала, ломая руки. «Не знала Анна Алексеевна этой истории, а шел сюда вас всех предупредить, что надо уходить, скорее уезжать из города. Пропуск на Керби имеете?» «Какой пропуск?» – побелела Анна Алексеевна. «Миленький мой, да я ничего не знаю, сидя здесь в сарае. Куда же я могу отлучиться от детей?» «Тут-то и оно...» – пробурчал озадаченно Хромов. У кого пропуска от штаба на выезд нет, пропал тот. Убьют. Анна Алексеевна зарыдала, разбудила спящих Олю и Надю, обняла их, начала крестить. «Подождите, реветь не время», – почти грубо сказал Хромов. «Собирайте-ка детей. Отведу я вас к одному китайцу знакомому. Он хороший человек, спрячет вас. А завтра я зайду за вами и сдам на лодку в одну знакомую семью. Они вас в мага отвезут. А может, я сам с вами поеду. Давайте-ка поскорее, то время такое, что как бы чего не вышло. Берите только то, что понужнее, что на себе нести можно незаметно. Да вот кулек я вам принес, кое-что из еды, молоко». 49. Китаец был старый, с бельмом на глазу, с желтыми прокуренными зубами. Замахал руками на Хромова. «Твоя дурака! Куда можно еще 3 человека? Совсем нельзя. Там на чердак больше 20 людей сидит. Твоя мадам ребятишки. Куда могу? Партизан, ходи. Партизан нашел, все пропал. И моя пропал. Твоя дурака есть». «Лифу», – нескладно уговаривал китайца Хромов. «Твоя хороший человек. Твоя первый человека. Эта мадама очень хороший человек. Надо помогай. Иго, один день. Завтра я, приходи и бери назад, только иго солнца». Китаец посмотрел на умоляющее лицо Анны Алексеевны, на детей, смягчился. «Ты его скажи», – взял он за руку Хромова. «Много говори, говори, не надо, надо тихо сиди. Если кричи, кричи, говори, говори, партизана, ходи сюда, и все люди пропади, моя пропади». Он внимательно рубанул себе по шее ребром ладони и засмеялся. Потом поманил Анну Алексеевну пальцем и повел ее и детей в глубину двора. 50. Утром, после бессонной ночи, на чердаке какого-то сарая, проведенный с тесно прижавшимся к ней девчонками, Анна Алексеевна чуть задремала и потом немного заснула. Проснулась от какого-то движения на чердаке. Сразу вскочила, обняла детей, глядя безумными глазами на лица других женщин. На чердаке китаец, сторож дома, спрятал 28 женщин и детей, рискуя своей жизнью. Сидели и лежали, тесно прижавшись друг к другу на крошечном пространстве чердака, среди каких-то пыльных ящиков, досок, стружек, перьев, грязных тряпок. Говорили только шепотом, помня наставление китайца. Входную дверь в сарай он замкнул на огромный висячий замок и только ночью приносил женщинам банку воды. Анна Алексеевна едва узнала среди этих женщин многих знакомых, до того переменили их эти страшные дни. Почти у всех были перебиты мужья, братья, отцы, сыновья. Почти всех из них уже разыскивали по городу, чтобы вырвать с корнем всю контрреволюцию, которая еще гнездится в семьях расстрелянных белых гадов. По выражению Трепицынской газеты «Призыв». На чердаке сидели обреченные люди. Малейшая неосторожность, громкий разговор, шум, стук. И все эти женщины и дети должны были неизбежно погибнуть. Анна Алексеевна проснулась от взволнованного шепота. Одна из женщин увидела через щель в крыше, как к воротам ограды подъезжал отряд конных партизан. А в это время Надя, 4-летняя девочка Анны Алексеевны, перепуганная видом всех этих вдруг побелевших от ужаса женщин, зарыдала. Все заметались по чердаку, а китаец успел сказать со двора громким шепотом: «Маленький, Над, помирай. Его кричи, партизан, слышь, все помирай, моя помирай. Надо один помирай, хорошо, все помирай, плохо. Уймите ее». Злым истерическим шепотом наступали на Анну Алексеевну женщины. «Из-за нее все погибнем, проклятая девчонка!» Трясущаяся Анна Алексеевна зажала Наде рот, но та зарыдала еще сильнее. «Душите ее, душите!» Анне Алексеевне сунули в руки шнурок, подтолкнули ее, показали, что нужно делать. Закрыв глаза, как завороженная, как автомат, она бросила шнурок на шею Нади и стала закручивать концы. Девочка захрипела, забилась, упала, хрипела еще сильнее. «Душите, душите, они идут сюда через двор!» шептали со всех сторон. Анна Алексеевна открыла глаза, увидела эти прозрачные от ужаса лица, безумные провалы глаз, трясущиеся губы, сдавила еще раз шею Нади, та затихла. Анна Алексеевна упала рядом с ней. «Что в доме? На чердаке!» услышали женщины уверенный властный голос внизу. «Во дворе!» «Ничего нету», спокойно ответил китаец. «А ну давай-ка ключ». «Я то ключ. Хозяин, уходи, его бери. Моя ключ нету». «Ну ты поговори, поговори. Ломай замок». «Не могу ломай. Как могу? Моя сторожа. Хозяин, приходи, шибко сердись. Как я могу?» «Ишь ты, буржуйская гнида, как цепана собака. Я тебя укоц сейчас могу, понимай?» «Моя, понимай. Ну что моя могу делать? Моя сторож. Хозяин, моя деньги давай, говорит, твоя караули. Караули нету, деньги нету». Партизаны засмеялись. «Молодец хоть, не боится. А, черт с тобой, в другой раз заедем. Вот скоро жечь все будем. Может быть и сегодня. Ты давай, уходи отсюда. Сгоришь, помирай будешь. Понимай?» «Моя, понимай». Партизаны снова засмеялись. Пошли к воротам, вскочили на коней, ускакали, подняв клубы пыли. Женщины привели в чувство Анну Алексеевну. Искусственным дыханием вернули к жизни Надю. Все чувствовали себя убитыми, уничтоженными, не смотрели в глаза друг другу. Анна Алексеевна держала на руках Надю, качала ее, смотрела на ее белое личико и шепотом монотонно причитала. «Девочка ты моя ненаглядная. Родненькая, бедненькая, на свою дочь руку подняла, чуть не убила. Да что же это, Господи, что же это? Что же это за время? Что же это за люди? Наденька, Оленька, что же будет с вами? Что ждет вас?» 51. Хромов сдержал свое слово. Вывел Анну Алексеевну с детьми из уже горящего Николаевска. Усадил в большую лодку с семьей знакомого партизана и покинул город вместе с ними. Река была покрыта густыми клубами дыма. На берегу слышались взрывы, одиночные выстрелы. «Ну-ну», – покачал головой Хромов, – «как пластает-то, ничего от города не будет, равнёхонькое поле. А стреляют, это последних добивают, кто не успел уехать, да кому пропуска не дали». Злодеи проклятые. «Это кого же?» растерянно спросила рябая жена хромовского приятеля-партизана. «Да кого же? Ясно кого. Тряпицына, да подлую его тварину Нину Лебедеву. Сколько народу напили. Вчера в штабе сам слыхал от Комарова, что 1006 они набили в Николаевске. Каторжники проклятые». «Ты смотри, смотри, говори да оглядывайся», сказала рябая баба, кивнув на Анну Алексеевну. «Это», — шепнул Хромов, — «у нее самой мужа убили. Вчера узнал. Еще не говорил, а придется сказать. Хороший был человек. А дочку взял себе Фролов. Теперь неизвестно где. То ли увез ее, то ли укоцали. Они этих девчонок много перебили. Заразят, а потом в воду, чтобы, значит, заразу не разносило. Мне в штабе рассказывали». Анна Алексеевна сидела на корме лодки, смотрела на закрытый сплошным дымом левый берег, где еще недавно привольно пестрели деревянные домики веселого, счастливого, богатого города, и думала, что здесь осталась ее жизнь. Она была теперь уже уверена, что муж и дочь погибли, как погиб недавно сын. Не думая, бросилась бы сейчас в воду, чтобы прервать нить страшных мыслей, копошащихся в усталой, измученной голове. Но ради девочек, всего, что осталось у нее от многолетнего счастья, решила жить. «Не грусти, мать!» – ласково-фамильярно перешел на «ты» Хромов. «Свет не клином сошелся. Те сколько? 40 годков? О, молода еще. Найдешь кого, коль надо будет. И ребятишек устроишь. Свет-то он громадный. В Хабаровск или в Харбин поедешь. Города большие. Это ничего. Нам бы только сейчас из этой каши вылезти как, чтобы не сгорели в огне, сволочи проклятые, эти партизаны. Шел я к ним, думал, люди, большевики, за нас, за народ. А они вон на что. Ну, дай срок. Доберемся.